Глава 11. Здесь точно кто-то есть. Ожидание затянулось. В первую очередь ожидание открытий, изменений рельефа дна, обстановки, ожидание необычных встреч и даже столкновений с объектом, напоминающим не то ихтиозавра, не то кальмара величиной с три авианосца. Вербов просидел в рубке Десны 4 часа кряду, однако ни он, ни операторы ИУСа, информационной управляющей системы лодки на боевых атомных кораблях, эта система называлась БИУСом и носила определенное имя. К примеру, на Грозном, насколько помнил Денис, эту систему подводники называли Аккордом. Не увидели ничего необычного. АГС «Утес» исчезла, оставив борозду в том месте, где была закреплена. Не осталось следов пребывания в этом районе и Камчатки, вооруженный достаточно серьезно, чтобы отбить атаку подлодки противника или надводных кораблей. Радовало, что на дне океана не нашлось ни одного обломка, ни одного следа подводной схватки, ни самой поврежденной субмарины, и это давало надежду на ее обнаружение в целости и сохранности. Хотя надежда эта таяла с каждым часом. Молчание подлодки всегда красноречиво, а затянувшееся на несколько суток молчание тем более. Как правило, оно означало гибель подводного судна и экипажа. Удалившись от места установки изделия 101 по разворачивающейся спирали на 10 километров, Десна замедлила ход и зависла в 200 метрах от складки дна. Глубина океанской толщи в этом квадрате составляла около 1,5 километров. Лодка погрузилась почти на максимум своих возможностей, и Брайдер идти глубже не хотел. Капитан повернулся к Вербову с непроницаемым лицом. «Еще круг, Денис Геннадьевич, или вернемся в исходную точку?» Вербов преодолел владевшую душой заторможенность. «Идем по спирали, как шли. Радиус. 20 километров, потом вернемся. Выполняю». Десна снова двинулась в полной темноте по разворачивающейся спирали. «Я оставлю вас на 30 минут», — поднялся Вербов. В каюте он умылся, привел себя в порядок, решил побаловать желудок чаем, но на пороге столкнулся с Максимом Лобановым. «Вовремя поймал», — заулыбался капитан Краба. «Я не прятался», — буркнул Вербов. «Снова на мостик? Хочу чаю». «Я с тобой». «Ты должен был ждать в транспортном эллинге». «До эллинга всего 10 секунд быстрым шагом. Краб готов к походу, ребята ждут. Ничего не нашли?» «Нет», — нехотя сказал Вербов. До кают-компании дошли молча. Помещение практически пустовало. Лишь за одним столиком праздновал одиночество сотрудник исследовательской группы Тихонов, ранее не принимавший участия ни в одном совещании группы. Вербов видел его всего один раз, да и то мельком. Знал только, что Роберт Романович Тихонов является специалистом в области изучения паранормальных явлений и олицетворяет собой закрытый сектор НТ-центра ФСБ, изучающий все, что имеет отношение к так называемой мистике и лженауке. Вербов и Лобанов поздоровались. Тихонов мощного телосложения, с морщинистым лицом лесоруба и светло-голубыми глазами религиозного фанатика, ответил одним словом «Приветствую». Он читал какой-то журнал и потягивал зеленый чай. Приятели переглянулись, заняли столик подальше от барной стойки. Оба подумали об одном и том же. Не является этот нелюдим одним из представителей гиперборейской либо атлантической семьи, каким был на борту краба Ковалев. Взяли кофе и чай, завернутые в полиэтиленовую пленку бутерброды. «У тебя плохое настроение?» — поинтересовался Максим. «Нормальное», — буркнул Вербов. «Я же вижу. Считаешь, Камчатка затонула?» «Не знаю. Никаких следов. Утес явно тащили по дну, но кто, ума не приложу». «Старогеи», — усмехнулся Лобанов. «Разве что. Я серьезно. Шпачков уверен, что утес случайно установили недалеко от базы старогеев. Они забеспокоились и решили зачистить район». «Ты веришь в старогеев?» «Верю», — посерьезнел Максим. «Уж слишком много найдено свидетельств их криптосуществования. Шпачков утверждает, что старогеи Настолько экзотическая форма жизни, что он не удивится, если они окажутся какими-нибудь червями или даже планктоном. Вербов покачал головой. Ну и фантазия у вашего океанолога. Ничего особо оригинального в его представлениях нет. Вспомни, что мы видели на дне озера в Антарктиде. Где там гуманоиды? Монстр в кратере недалеко от буфера. Гуманоид? Все-таки некое существо. А планктон практически слизь. Организм с распределенными функциями, не сильно отличающийся от муравьиной кучи или роя пчел. Ну, пусть не планктон, что-то еще, к примеру, донные черви. Много мы знаем о предках червей. Кстати, хорошая мысль, тебе не кажется? Лобанов перестал отхлебывать кофе, взгляд его остановился. Чем не идея? Твоя фантазия не уступает Шпачковской. Максим смутился, допил кофе. До фантазии наших политиков и думцев мне далеко. Послушал бы ты их предложения, направленные на улучшение жизни народа. Этого мне только не хватало. Лобанов покосился на читавшего журнал Тихонова, понизил голос. «Все-таки как ты думаешь, что здесь случилось?» Вербов ответил не сразу, посмаковал глоток чаю. «Военные субмарины просто так не исчезают. Даже если бы на Камчатку напали и уничтожили торпедным ударом, она смогла бы запустить робота с сообщением об инциденте. А раз этого не произошло...» «Значит, Шпачков прав? На лодку напали старогеи?» Вербов поморщился. «Дались тебе эти старогеи. Честно говоря, не нравится мне это словечко. Точно могу сказать одно. Американцы не зря всполошились и выслали в этот квадрат целую эскадру». Под потолком щелкнуло. «Полковника Вербова просят срочно зайти на мостик», — ёкнула селезенка. Денис одним глотком опорожнил чашку и под пристальным взглядом холодных голубых глаз эксперта по мистике поспешил в пост управления. «Я к ребятам», — сказал ему в спину Лобанов. В посту управления Вербова встретил негромкий шум переговоров. Десна двигалась медленно, экраны операторов мерцали сине-зеленым светом, и по ним скользили какие-то тени. Вербов рухнул на свое сиденье, вглядываясь в глубины водной толщи, освещенные щупальцами прожекторов. «Что тут у нас?» «Новая струйная хрень», — проговорил старпом колодяжный. «Теперь в форме кальмара». «Покажите». «Она то подходит ближе, то исчезает». «Вы уже видели изображение водорослей», — сказал Брайдер хладнокровно. «Точно такая же струя, но в форме кальмара». «Где мы?» «Вам нужны точные координаты?» «Нет, насколько мы удалились от места установки АГС?» «Примерно на 10 миль». «И?» «И ничего, ни малейшего следа». «Вижу свечение!» — вдруг воскликнул старший лейтенант Борода, оператор визуального контроля. Действительно, почти прямо по курсу движения лодки над дном появилось размытое светлое пятно. Толщу воды что-то подсвечивало, создавая слабенький серебристый туманный ореол. «Выключить прожектора». Десна перестала бросать впереди себя столбы прожекторного света. «Параметры. Три кабельтовых, свечение рассеянное, спектр люминесцентный». Брайдер глянул на Вербова. «Сближаемся». Вербов помедлил. Показалось, спину проскребла коготками кошачья лапа. Интуиция подсказывала, что давно ожидаемое и неожиданное наконец случилось. «Подходим, но медленно». «Есть медленно. Машина 2 узла». Десна снизила скорость. Дно под ней стало опускаться, превращаясь сначала в ложбину с округлыми валами бортов, затем в ущелье с удивительно ровными стенами, увенчанными по обрывам зубчатыми наростами, похожими на башни. На такой глубине больше километра кораллы не росли, но башни были именно коралловыми, судя по усеивавшим их коготкам и по оценке исследовательского комплекса. Свечение приблизилось, вырастая в пузырь рассеянного света, накрывший какой-то бугор в глубине ущелья. Постом управления завладела хрупкая тишина. Никто из дежурных офицеров не ожидал увидеть то, что рисовал компьютер в глубинах экранов. Свет испускала прозрачная опухоль, куполом оседлавшая бугор геометрически правильной формы, высотой в 100 метров и диаметром около километра. Бугор-купол казался издали изъеденным коррозией, но когда лодка зависла перед ним, стало понятно, что ажурность материала янтарного цвета создавалась миллионами жилок и крючочков, какие в морях и оставляют кораллы. Перед взорами застывших людей красовалось совершенно фрактальное творение природы — коралловый замок. Хотя чуть позже все поняли, что природа не участвовала в процессе возведения замка. «Буфер!» — пробормотал Вербов. Брайдер посмотрел на него с прищуром. Вербов очнулся, наметил кривую улыбку. «Не буфер, конечно. Другой строительный материал, другие формы, но вполне может быть каким-нибудь центром. Ваш Шпачков недалек от истины». «В смысле?» «Это сооружение старогеев или тех, кто прячется в глубинах океана. Вот почему исчезли АГС и Камчатка». «Вы думаете, их уничтожили старогеи? Либо захватили? Другого объяснения я не вижу. Американцы физически не могли снять АГС и бесследно уничтожить лодку. Это другой уровень, другие технологии, другие возможности. Судя по маневрам НЛО, легко уходящих от самолетов и ракет, их хозяевам вполне под силу захватить нашу субмарину». «Но Шпачков утверждает, что старогеи чуть ли не планктон или кораллы». «У Макса, капитана Лобанова, родилась идея, что старогеями могут быть донные черви. Дело не в облике подводных существ, а в их организации. Ни планктон, ни кораллы не имеют технологий, подобных нашим, поэтому для решения своих задач они пользуются аппаратами». «НЛО?» «НЛО, НПО», — Вербов подумал, кивнул на экран. «Кальмаровидными созданиями, бог знает чем еще». Брайдер помолчал, вглядываясь в океан, серебристое сияние которого сделало его лицо бетонным. Шевельнул бетонными желваками. «Логично». Десна вышла точно над светящимся куполом. «Окно?» — спросил колодяжный, никому особо не обращаясь. «Надо выйти наружу», — сказал Вербов. «Алексей Аполлинарьевич, объявите сбор моей группы и экипажа Лобанова у краба. Мы осмотрим объект». «Может быть, лучше пустить дроны? Марлин тоже готов к запуску». «Дроны запустим обязательно, но их оперативные возможности невелики. Бытиплав намного функциональней». «Хорошо», — сказал Брайдер. Вербов торопливо направился к двери поста, услышав, как за спиной раздается размеренный голос капитана, приказывающего экипажу краба и спецгруппе собраться в транспортном эллинге. Кабина мини-лодки не была рассчитана на присутствие дополнительного персонала, поэтому Вербов оставил одного из бойцов, сержанта Женю Бугаева, на лодке, но и в усеченном составе группа с трудом уместилась в небольшой рубке бытиплава. Одному бойцу, им оказался лейтенант Шторкин, пришлось сесть на пол. Краб дождался, когда верхний эллинг Десны, похожий на вспухшие щеки, наполнится водой, и по специальной аппарели металлическим двухкорпусным дельфином выплыл наружу вслед за двумя беспилотниками, похожими на метрового размера головастиков, включил прожектор. Лобанов, успевший сделать комплимент Богушанской, проверил связь с лодкой. «Борт один, я борт два, как слышите?» «Нормально слышим», — ответил Брайдер. Перед Лобановым загорелся экран связи с роботами. Оба аппарата первыми достигли колючего поднятия на дном ущелья, увенчанного светящейся синеватой опухолью. Вербов склонился над плечом капитана, силясь разглядеть в полумраке водной толщи очертания купола, неизвестно каким образом вылепленного из янтарно-коричневого материала. Возможно, он и в самом деле был создан коралловыми полипами. «Ближе». Краб повиновался воле пилота, поднимаясь над куполом, освещенным прожекторами Десны. «Это база», — уверенно заявил Лобанов. «База старогеев. Слишком правильная форма. Кораллы лепили ее по кусочкам». Вербов промолчал, хотя думал о том же. Молчали и спутники, не отрывая взглядов от экранов обзора. Если Денис уже встречался с подводными сооружениями древних жителей Земли, то ни Инга, ни лейтенант Артем Шторкин не видели следов деятельности НПО в глубинах океана и не сводили с приближающегося кораллового щита глаз. Краб завис над светящейся ровной полусферой на высоте двух десятков метров. Прожектор Батиплаба высветил кружево красивых ажурных наростов вокруг полусферы. Луч отразился от стеклянного на вид полупрозрачного пузыря, напоминавшего волдырь на теле человека. Только размеры этого образования превышали нарост на коже в 1000 раз. «Ничего не видно», — с разочарованием сказал Лобанов, переводя взгляд с экрана на экран. Дроны вообще опустились на пузырь, но свет от прожекторов лодки и Батиплава бликовал, рассеивался, и разглядеть внутренности под оболочкой пузыря было невозможно. «Предлагаю выйти», — сказала Богушанская. Лобанов оглянулся. «Я бы на вашем месте не стал рисковать. Этот чертов ихтиозавр-кальмар крутится где-то неподалеку. Не дай бог ему в голову взбредет познакомиться с ныряльщиками. Если наши подозрения правильны, АГС и лодку Старогея утащили именно сюда. Командир, приказывай!» Вербов молчал, взвешивая решение. Интуиция подсказывала, что слова Инги отражают суть происходящего. Но эта же интуиция намекала, что выход из лодки смертельно опасен. База Старогеев должна была охраняться, и непонятно было, почему охрана до сих пор медлит, не предпринимает каких-то мер против пришельцев-людей. «Сделаем круг», — сказал он наконец. «Надевать костюм?» — привстала Богушанская. «Рано. Осмотрим купол и решим». Краб опустился ниже. Пошел кругами над светящимся бельмом на вершине купола. «Это не радиация светится?» — спросил Шторкин, располагаясь за спиной Вербова. «Вот о нем дозу?» «Не радиация. Датчики молчат», — ответил борт-инженер Батиплава Володя Пинчук. «Мне кажется, это просто окно», — задумчиво сказал моторист Ваня Комов. «В городах полно зданий с прозрачными крышами». Никто ему не возразил. Аналогия напрашивалась сама собой, хотя цели создателей строения могли радикально отличаться от привычных человеческих представлений. Кольцевые порталы на покатых стенах купола, как их обозвал Лобанов, первыми обнаружили беспилотники. Наросты в форме колец диаметром около 10 метров охватывали углубления в теле купола и действительно напоминали ободья порталов или гигантских люков. Их было всего 4, все они располагались цепочкой в самом низу купола, в паре метров от дна ущелья. Дроны повертелись над ними, изучая колючие диски порталов внутри колец, потом поднялись выше, повинуясь указаниям оператора на борту Десны. Краб осторожно приблизился к одному из порталов, свободному от грязи донных отложений. «Вам не кажется это странным?» — спросил Лобанов. «Что именно?» — уточнил Вербов. «Что люки эти совершенно чистые, будто их часто открывали. Возможно». «Давай выйдем, командир», — снова предложила Богушанская. «Отсюда мы ничего не увидим и не определим». «Подождите-ка», — быстро проговорил Лобанов. «Там с краю нечто вроде скобы, видите? Рычаг какой-то. Что, если дернуть манипулятором? Вдруг откроется». «А если сработает защита?» — пробормотал Пинчук. «Грохнет торпеда или электрическим разрядом. Костей не соберем». «Не дрейф, моряк», — оскалился Лобанов. «Если бы базу охраняли торпедные комплексы, нас бы давно потопили. А электрические разряды нашему крабику не страшны». «Командир», — посмотрела на Вербова с сомнением Инга. Она явно не понимала колебаний полковника. «На вашем месте?» — прозвучал с панели управления голос капитана Брайдера. — «Я бы крепко подумал, прежде чем куда-то там выходить». — «Мы запустим Марлина. У него есть манипулятор, и он и дернет». — «Риск невелик», — нетерпеливо возразил Лобанов. — «Может, это и не рычаг, а просто коралловый побег. Отломится, и все. Командир, разреши. Мы ничего не теряем, кроме времени». Вербов с неохотой уступил. По большей части не потому, что они теряли время, а перед взглядом Инги, не понимавшей его колебаний. «Ладно, попробуем. Дерни и сразу назад». «Не боись, полковник, не первый раз замужем, не первый раз рискуем под водой. Вспомни». Краб опустился ниже, чуть ли не касаясь днищем нижнего корпуса кольца портала. Стал виден развернувшийся манипулятор, суставчатая пятипалая металлическая лапа. Лобанов перекосил плечи, управляя манипулятором с помощью интерфейс-перчатки. Пальцы манипулятора подцепили метровой длины колючую скобу на кольце портала, осторожно потянули скобу вверх. «Прочно, однако», — сквозь зубы выговорил Лобанов. «А если посильней?» Конец скобы вдруг плавно пошел вверх. Пальцы манипулятора соскочили, скипели тысячу крошечных воздушных пузырьков края кольца, весь круг портала просел, повернулся ребром, уходя вниз, и краб дернула в открывшееся отверстие непреодолимая сила.